Гранд Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 7, которая называется «Знание, полученное прохладой в лоне матери». Текст 47. Живое существо получило определенное тело в результате своей прошлой кармической деятельности, и теперь оно может изжить ее последствия. Однако это не значит, что ему больше не придется воплощаться в материальных телах. Теми действиями, которые живое существо совершает в нынешнем теле, оно создает себе следующее тело. Так, из-за своего глубокого невежества, оно вынуждено снова и снова рождаться и умирать, переселяясь из одного тела в другое. Комментарий в божественной милости Шри Шримадачи Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Пока живое существо не получило тело человека, оно эволюционирует, то есть переселяется из одного тела в другое, повинуясь законам природы. Иными словами, сама природа, Пракрити Крия Манани, заботится о том, чтобы живое существо поднялось с уровня низших видов жизни на уровень человека. Однако человек с его развитым сознанием должен понять, каково изначальное положение души и почему она вынуждена получать материальные тела. Природа дает человеку возможность постичь эту истину, но если он пренебрегает полученной возможностью, ведет себя словно животное, то какой толк от его человеческой жизни? Человек должен направить свою жизнь к определенной цели и действовать так, чтобы достичь ее. Получая знания от духовного учителя и из шастр, человек обретает должный разум. Нельзя всю жизнь оставаться глупцом и невеждой. Нужно спрашивать о своем изначальном положении. Это называется Атату Брахма Джигьяса. В человеческом уме возникает множество вопросов, и философы размышляют над ними, и на основе своих размышлений создают различные философские учения. Однако такая деятельность не поможет человеку обрести освобождение. В ведах сказано «Тадвитхи нарадхам сагурум эвабхигачахет». Чтобы навсегда решить все свои проблемы, человек должен принять духовного учителя. Тасмат гурум прападьяте джигьянасу шрие уттамам. Тому, кто действительно хочет найти выход из лабиринта материальных проблем, следует обратиться к истинному гуру. Тадвитхи прани патена пари прашнена савая упадакшьянти те гьянам гьянина статва даршинаха. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошая его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Бхагавад-гита 4.34. Найдя истинного духовного учителя, нужно предаться ему, пранипатына, и служить. Разумный человек должен спрашивать у духовного учителя, в чем цель жизни. Настоящий духовный учитель способен ответить на такие вопросы, ибо ему открылась сама истина. Даже в обычных делах мы сначала определяем, как нам выгоднее всего поступать, а затем действуем. Подобно этому, разумный человек должен как следует вдуматься и понять, что представляет собой материальная жизнь, и потом сделать верный выбор на основе указаний истинного духовного учителя. Живое существо получило определенное тело в результате своей прошлой кармической деятельности, и теперь оно может изжить ее последствия. Однако это не значит, что ему больше не придется воплощаться в материальных телах. Теми действиями, которые живое существо совершает в нынешнем теле, оно создает себе следующее тело. Так, из-за своего глубокого невежества, оно вынуждено снова и снова рождаться и умирать, переселяясь из одного тела в другое. Итак, Прохлада Махарадж наставляет своих одноклассников, и в шастрах описывается, что между советами и наставлениями есть большая разница, и поэтому в шастрах говорится, что наставляет только гуру. Что это означает? Что никто не может наставлять до тех пор, пока он не осознал истину. Мы можем давать советы какие-то, нам кажется, что мы даем наставления. Но наставление – это то, что является знанием, которое говорят человеку в определенной ситуации, в соответствии с временем, местом и обстоятельством, подходящие и непосредственно способные помочь данной личности. Таким образом, мы можем говорить что-то кому-то, какие-то фразы, которые, в общем-то, такие же, но мы можем не понимать, в какой ситуации и когда мы можем говорить эти вещи, поэтому мы не способны давать наставления. Но мы способны давать те наставления, которые мы сами реализовали, и очень хорошо понимаем, в каком положении оказалось живое существо. До того момента, пока мы сами этого не реализовали, мы не можем давать наставления, поскольку в них нет знания. И поэтому в шастрах говорится, что цитировать шлоки какие-то, кому-то давать советы, это еще не значит, что вы стали наставником или куратором. Наставник – это тот, кто реализовал то, что говорит кому-то, полностью реализовал это. И поэтому он может к человеку сказать: вот я так же делал в такой же ситуации, как ты. В шастрах говорится, что так надо делать, и так нам нужно действовать. Если человек сам не реализовал этого, а мы с вами говорили, что значит реализовал, что такое знание, как на примере той истории, когда Пандавам говорила, то не гневайтесь и не лгите, запомните это. И на следующий день спросил, кто выучил урок? И Арджуна не поднимал руки, все сказали, да, мы выучили. Не надо, не нужно гневаться, не нужно лгать, мы выучили это. Один Арджуна это сказал, нет, я не постиг этого урока. А почему учитель в Гурукуле мог говорить им такие вещи? Потому что он не гневался и не лгал. Таким образом, почему Кришна предлагает Арджуне обратиться к гуру? Не потому что мы не можем такое вот сказать кому-то, или что мы там не знаем, что не надо гневаться и не лгать. Мы не реализовали этого, поэтому это не является чем? Наставлением. Итак, нужно очень хорошо понять, в чем разница этого вача и учугу. И поэтому шастры меняют эти два термина. Просто провозгласить это или дать наставление, наставить. Наставить – это значит, вы реализовали это и даете знания. В этих вашем слове вы говорите кому-то, не лги, не ешь сахар. Это гуру. Гуру только может говорить, не ешь сахар. Почему? Потому что он не ест его сам. Гуру может говорить, ты должен предаться Кришне. Почему он это говорит? Мы тоже же можем это сказать. Мы тоже можем сказать, ну-ка давай, стань чистым преданным. Но это не наставление. Это передача информации, не больше. Почему? Потому что мы не сами не заняты чистым преданным служением. Итак, вот в чем ценность общения с духовным учителем. И поэтому Кришна говорит Арджуне, такие вещи тебе могут наболтать все. Но тебе лучше обратиться к самореализованной личности. Ибо она имеет знания, и поэтому узрела истину. Только благодаря знанию можно узреть истину. То есть, что же знание? Это та информация, которую вы реализовали сами в своей жизни. И реализовали ее полностью. В той полноте, в которой и существует эта информация. И что же за полнота истины? И говорится, полная истина проявлена в положении Верховной Личности Бога, Бхагавана. То есть, вы узрели не Брахмаджойте и не локализованную Параматму. А благодаря этому знанию вы узрели истину. А кто такой истина? Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Верховная личность Бога, истинное знание. Это знание о Верховной Личности. Не о Параматме, не о Брахмаджойте, а именно о Верховной Личности Бога. Его имени, форме, качествах и деяниях. И куда входят окружение, места рождения, места игр, и атрибуты и так далее. И до тех пор, пока человек не узрел это... Все, что он говорит, не является наставлениями, является лишь передачей информации. И поэтому Кришна говорит, что когда такая личность есть, которая это реализовала, реально реализовала, то нужно очень быть смиренным по отношению к ней и служить ей, этой личности. Потому что такая личность может передать тебе знания, но без смирения и без служения ты не сможешь принять. Мы можем говорить. Даже гуру может выскочить перед телевизором, рассказать, все предайтесь Кришне. Но почему люди не предаются? Потому что не хватает смирения и нет служения. Нет ни смирения, нет ни служения. Поэтому также деятельность гуру также бесполезна. Он может кому угодно говорить, даже сам реализовав. И поэтому мы также наблюдаем в процессе духовной жизни, опытные преданные видят, что... Неуспех духовной жизни не из-за того, что нет продвинутых личностей, а неуспех духовной жизни бывает из-за того, что нет продвинутых учеников. Нет продвинутых учеников. Что же в ученике продвинутости? Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, что это взаимный процесс идеального гуру и идеального ученика. Гуру хочет дать только Кришну, А ученик так квалифицирован, что кроме Кришны ничего не хочет другого. И тогда между ними происходит обоюдный, равный взаимообмен. У гуру нет никакого желания дать нам детей, дать нам квартиры, машины, деньги, что-то нам устроить нашу семейную жизнь. Потому что гуру реализовал, что это не приносит счастья. Как же он может говорить какие-то вещи, которые не приносят никакого толка, как Прохлада Махарадж? Прохлада Махарадж наставляет. В чем же наставление Прохлады Махараджа? Он не говорит ничего того, что не приносит блага. И поэтому кажется, что такое резкая проповедь. Мы всегда слышим какую-то резкую проповедь. Жены вампиры, дети, так сказать, воры, люди, подобные свиньям, собакам, кошкам и верблюдам. Там майя, все это иллюзия, это все не имеет цены. И у нас проблема. Почему? Потому что мы не квалифицированы. Мы хотим получить что-то помимо Кришны. Мы хотим страданий, прекратить страдания. А, допустим, нам причиняют какие-то беспокойства другие живые существа. Из-за этого мы здесь находимся. И когда мы слышим такого рода лекции, они нас вдохновляют. Потому что там излагается, как что делать, чтобы тебя другие не беспокоили. Мы очень счастливы, когда кто-то говорит нам, как заработать деньги, о бизнесе. Или мы поклоняемся ради этого. И поэтому любая лекция, которая высмеивает каких-то бизнесменов, какое-то само стремление к деньгам, она нас беспокоит. Мы думаем, ну это неквалифицированный человек. Фу, он всегда все грубо, резко у него. Как он не поймет, что надо гибко, мягко, длинно так рассказывать все, что мы проходим этапы. Зачем так все это фанатично рассказывать, предаваться? И мы таким образом начинаем думать, что это фанатики, что махаджаны это фанатики, что Арджуна это фанатик, пандавы это фанатики. И нас единственное, что радует, что они были царями, нас радует, что у них были жены. И это самая любимая тема, потому что мы думаем, во, они были такие же, как мы, и постепенно предались. Кришна там с ними разводил шашни-машни, так сказать, все потихоньку делал. Нет. Бхагавад-гита очень конкретное произведение. Очень конкретное произведение. Очень прямолинейное произведение. Шримад-Бхагаватам во всех его наставлениях очень прямолинейен. И Прабхупада говорит, что Нивритти-марг отличается от Правритти-марга именно прямолинейностью. Что не каждое живое существо, которое смиренно или осознает что-то, или хочет, оно может принять это. Почему? Потому что это слишком прямолинейно. Так же, как Дакша. Он хочет проповедь мягкую, семейную жизнь, то и сё. И он также проповедует своим детям. Почему? Потому что он не вайшнав. Хотя он ссылается на Бхагавад-гиту, ссылается на шастры точно так же. Но он не гуру, он не может дать наставления. Почему? Потому что он сам не занят каким служением? Чистым преданным служением. И тогда приходит Нарада и говорит те же самые шлоки. Те же самые шлоки. Но по отношению к каким личностям? Которые послушны, то есть смиренны. Откуда возникает послушание? Из смирения. Если нет смирения, нет послушания. И поэтому мы слышим эти истории. Вспахать поле к утру. И мы думаем, что смирение это вот кланяться, там, не ругаться, ничего. А в чем же проявилось смирение? Почему Христос рассказывает о смирении, как об этих трех сыновьях? Как пришел сын, кланялся и говорил, да конечно, отец, да что ты. Все по этикету сделал, все. Но не было вспаха на поле. Другой пришел, там, так сказать. А третий пришел, вроде себя вел внешне не так, но встал отец утром и было вспахано поле. Это притча о смирении. Он говорит о послушании. И он спрашивает, кто сын своего отца? Итак, мы можем думать, что же такое ложное смирение, то есть притворство. И что же такое смирение? И поэтому Прабхупада говорит, конек этих всех материалистов – это ложное смирение. Они все здесь такие очень обходительные, деликатные, мы о чем с вами говорили. Это конек материалистов, пракритасахаджи, которые выдают себя за продвинутых, но на самом деле не вспахивают поле, а только демонстрируют всем окружающим, что они такие культурные, этичные, смиренные. И мы видим в нашем случае, в нашей общине, мы видим много таких людей, которые очень смиренно себя ведут. Но это не смирение, это как называется? Либо ложное смирение, либо притворство, проще называется притворство. Они не вспахивают поле. Какие бы шлоки они ни говорили, как бы они там ни тыкали пальчиком в шастры, как бы они ни пытались нам понравиться, только очень опытный человек может видеть их и думать, они обманщики, не общайтесь. Толку с этого нету. Они вас также превратят в болтунов таких же, потому что человек передает то, что он реализовал. Если мы принимаем таких наставников, которые сами не вспахивают поле, а болтают очень красиво, значит мы сами таковы. И Прабхупада поэтому описывает, тот, кто хочет обмануться, всегда приходит обманщик и обманывает. Что это означает? Что мы обманываем себя, что мы пришли получить Кришну. Мы пришли устроить какой-то свой материальный быт. И тогда мы находимся в опасном положении. Потому что на нас вывалятся вот эти все неудачливые йоги. То есть люди, которые болтают. Снобы эти, книжники, ритуалисты. Мы сразу попадаем в их окружение. Сразу же попадаем в их окружение. Именно они атакуют. Именно они претендуют на положение наставников. В первую очередь. Именно они. Почему? Потому что их сердце сжигаемо желаниями пуджи, власти, желание выделиться из общей массы. Им хочется контролировать других людей, управлять другими людьми. Они испытывают недостаток в этом. И естественно, они сразу же гурьбой набрасываются на человека, который еще не очень хорошо разбирается. Кто здесь кто? Что здесь? Какова реализация? Это происходит везде. Это не в нашей общине. Вообще в мире, во вселенной это происходит. Во всей вселенной. Не могут понять, кто авторитет, кто не авторитет. И поэтому дают жизнь этим муни разным, разным философам, мудрецам. И Прабхупада описывает, почему они существуют, почему их прославляют. Потому что тысячи людей сбиты с толку. Всякими Бахами, Фейербахами, Гегелями, Платонами, там, Сократами, Аристотелями. И никто не может понять, почему они достигают этой славы, достигают этого успеха. Потому что так много глупцов, которые отдают им жизнь, отдают им материальное благосостояние свое, все им отдают. И они поднимаются за счет вот этой глупой, неискушенной публики. И Прабхупада описывает это в Бхагавад-гите. Эти так называемые махатмы, они махатмы в глазах лишь своей глупой и неискушенной публики. И поскольку их сердца обуреваемы, они так заинтересованы в том, чтобы осаждать общество. Осадой брать на абордаж своими книжками, своим... То есть втюхивать, впихивать свои представления. А живые существа, сбитые с толку подобными же желаниями, избирают их своими авторитетами. Почему? Потому что у них сходные цели. Сходные цели. Не сходные представления и сходные методы, а именно сходные цели. Цель одна. И эти знают, как достигнуть этой цели. А эти... У них такая же цель. Но они не знают, как достигнуть цели. Поэтому одни друг друга ищут. Эти ищут те... Кто не знает, как достигнуть этого материального счастья. А эти ищут тех, кто знает, как достигнуть материального счастья. И поэтому они очень также совершенны. Те ничего, кроме материального, не могут дать. А эти, кроме материального, что? Ничего не ищут. Им ничего не надо. И поэтому сразу же складываются эти взаимоотношения между материалистами и между преданными. Складываются взаимоотношения. Одни считают неправыми других. То есть преданные говорят, что он тебя с толку сбивает, а материалист говорит, нет, это преданные тебя сбивают с толку. И история Прохлады Махараджи очень хорошо это демонстрирует, когда Кирани Кашипу говорит о том, что Прохлада демон. И Прабхупада пишет в комментарии, демоны считают демонами преданных. То есть демоны не думают, мы демоны, вот мы не правы. Нет, они думают, все здесь, все проблемы у общества, все, кто зло какое-то приносит в общество, это вайшнавы. Это вайшнавы. Итак, одни принимают других за других. И тогда кажется, что есть некая относительность, что все воспринимают друг друга относительно чего? Себя. Демон считает преданного демоном, а преданный считает непреданного демоном. И тогда все сбиты с толку, и тогда говорят, а, ну понятно, этих послушаешь, у них эти виноваты, этих послушаешь, у них то, те виноваты. Но, говорится, относительно Кришны нужно размышлять. А что значит относительно Кришны? Относительно чего? Относительно взаимоотношений с Кришной. И говорит Прабхупада в Бхагавад-гите, что живые существа все делятся на две категории. Одни осознают, что Кришна является верховной личностью Бога и совершают ему преданное служение. Преданное, то есть из преданности. Не из каких-то материальных желаний, а из преданности. Чтобы эту преданность проявить. То есть продемонстрировать Кришне свою преданность. Что значит такое преданное служение? Это те действия, которыми мы хотим показать свою что? Преданность. Не те действия, через которые мы хотим заработать, получить славу, последователей, каких-то женщин. А только те действия и то умонастроение, в котором мы можем продемонстрировать Кришне что? Преданность. Ради чего? Чтобы эту преданность еще больше приумножить. И все. все действия, чтобы получить эту преданность, и все действия, чтобы показать эту преданность. То есть, что значит показать преданность? Предложить Кришне свою преданность. Как мы можем предложить Кришне свою преданность? Совершая какое-то действие только для удовлетворения Кришны. И в той ситуации, в которой человек без преданности не способен действовать. Не способен. То есть, кроме как на преданность, ему больше не на что опереться. Нечего предложить Кришне, кроме преданности, нечего. Итак, новый человек или новичок, неофит, он всегда попадает в общество тех людей, которые дают ему наставление. И мы видим, как люди выбирают кураторов. Он мягче, он такой вот. То есть человек не ищет прямолинейного куратора. Почему? Потому что он считает, что эти люди слишком давят, эти люди слишком прямолинейны, эти люди не понимают моих семейных взаимоотношений, того, сего, сего. И они ищут этого мягкого, скользкого пути, длинного пути. Почему? Потому что эти люди не ищут что? Знания. Что же они пришли сюда? Для чего? И поэтому шастра говорится, что Пракрита Бхакта. И почему Кришна в Бхагавадгите говорит Арджуне? Чатур Витха Баджанти Мам Джанасу Критин Арджуна. Арто Джигясур Артхартхи Гьянича Бхаратар Шабха. Почему там в комментарии Прабхупада говорит, Кришна указывает, что неофиты, гьяни лучшие из всех неофитов. Потому что их интересует кто? Кришна. Поэтому с ними легче общаться. Они ищут прямолинейных авторитетов. Им все можно прямо говорить. И они счастливы от этого. И их не интересуют эти обкольные пути, которые интересуют тех, кто там любопытные, там эти все занятые материальным благосостоянием, какие-то страдальцы. С ними очень сложно будет. Они тупые. В чем их тупость? Не в том, что они не служат. Да, цели нету такой. Они не Кришну хотят получить. Их не интересует Кришна. И поэтому он говорит, что неофиты гьяни самые лучшие из всех. Кто же такие неофиты гьяни? А их не интересует, здесь они не ищут ни денег, ничего не... Их интересует что? Истина. Что значит истина? Как может заинтересовать истина живое существо? Атату Брама Джигьяса. И он говорит, джигьясы. И вся система очищения для Баджана Крии предназначена для того, чтобы тех, кто еще не джигьяса, очистить до этого уровня джигьясы. А те, кто джигьясы, очистить их до уровня осознания личностного аспекта. Потому что, как правило, джигьясы, гьяни чабаратар шабса, гьяни это те, кто безличностно еще воспринимает Бога. Или локализованно. Но и не совсем осознают Бхагаван. И что? И они не знают метода, как осознавать, постигнуть целиком, полностью постигнуть истину. Во всем ее проявлении. То есть, они еще не знают, что такое бхакти-йога. Бхакти. Что же такое преданность? Что значит с преданностью действовать? Они просто этого не знают. Но они ищут это. Их интересует самая высшая цель. И поэтому Кришна их называет гьяни. Они знают, что все равно человек умрет, все равно придется все оставить, все равно все эти чувственные наслаждения ничего не приносят, даже хотя ими заниматься. Они не имеют вкуса к этой жизни, они просто не знают, на что ее отдать. И когда они слышат, что есть высшая цель, цель освобождения, они называются гьяни. Но что там, за пределами этого освобождения, как там все устроено, их интересует. Они не просто любопытствуют. Они хотят отдать свою жизнь ради самой высшей цели. Их называют гьяни. Гьянича Бхаратар Шабса. Он говорит, что эти лучшие из всех, из четырех видов неофитов. Потому что у них совершенно другие авторитеты, у них другие задачи, другие цели. Все. И поэтому они изначально уже более смиренны. И Рупа Госвами говорит, это те, кто в прошлом очень много реализовал. Потому что такие вообще идеи, такие вопросы, отдать свою жизнь на самую высшую цель, могут возникнуть только в сознании человека, который в прошлом очень много действовал. И который полностью уже набил искомину по поводу всего того, ради чего другие живые существа действуют. То есть практически он изжил греховную жизнь. В чем же выражается изжитие греховной жизни в целях живого существа? То есть в том, что к чему у человека безвкусица. Вкуса может быть нет, но безвкусицы очень много, а вкуса нет. Это и есть имперсонализм. И поэтому живое существо, может быть, не имеет вкуса к Кришне, но испытывает сильную безвкусицу к материальным чувственным наслаждениям, к этим целям, задачам, как описывается Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами. Когда он родился, он испытывал сильнейшую безвкусицу ко всему этому, но не знал о верховной личности Бога, но точно знал, что вот в этом нет никакого счастья. Из-за этого очень сильно страдал. А для чего тогда живут? Ну неужели вот ради этого? Как живое существо в детстве, я, допустим, тоже так же про себя думаю, ну неужели ради этого живут люди? Вот ради этой семьи не видел. Логикой вы можете понять, но в сердце ваше полностью отчуждается от этого. Неужели в этих поцелуях, в обнимании смысл вашего рождения? Неужели смысл вашего рождения в деньгах, в какой-то работе, в этих скандалах семейных? В этом телевизоре, вот это смысл жизни, смотреть телевизор, смысл жизни ходить на работу. Вы испытываете, что не в этом смысл жизни. Но в чем вы не знаете? Гьянича Паратар Шаба. Вы видите, что это вас не привлекает. Но что важное, вы еще не знаете. Что же происходит с другими? Они всем этим еще привлекаются и испытывают лишь недостаток в этом. И поэтому могут обратиться к мистической деятельности. И религия всегда несет в себе мистический смысл. Что есть некие оккультные системы, есть некие ритуалистические действия, метафизические действия, то есть мистические действия, которые могут решить наши материальные проблемы. И что они считают решением материальных проблем? Приобретение этих материальных благ. Если Прабхупада говорит, гьяни считает решением материального бытия осознание истины, то все они считают решением проблем, что получение вот этого, из-за чего, они, допустим, продлить жизнь, они считают, что это решение проблемы смерти. Вылечить болезни, они считают, что это решение проблемы страданий. Стать богатыми, решение проблемы и так далее. И в шастрах говорится, они не гьяни, они глупцы. Умствующие глупцы, Бхактивинода Тхакур называет именно их умствующие глупцы. И он говорит, и только такой же глупец попадает в сети таких личностей. Только такой же глупец, подобный глупой рыбе, или там в Бхагаватам говорится, как глупая птица лезет в силки. Потому что в силках что? Там же не просто вот пустота, и вот, там замануха. Там замануха. И в чем майя? Что майя предлагает вам вот так решить проблемы жизни. Как узнать, что это философия майи? Как узнать, что перед нами непродвинутый преданный? Как узнать? Он пытается вас привлечь к тому, чтобы через религию вот так поправить свое материальное положение. Что религия нужна, чтобы не страдать от бандитов и от того, от всяких. Что религия нужна для того, чтобы разбогатеть. Что религия нужна для... То есть, что преданное служение, в этом суть преданного служения. Вот так ты можешь решить все свои проблемы. Но Кришна говорит Арджуне, что от самой высшей планеты до низшей все это... Потому что никто не решил проблему рождения. Ну, продлите вы еще на 100 лет жизнь. Но вы все равно умрете. Почему? Потому что аспект сад вечности, он является результатом только трансцендентальной деятельности. Как минимум имперсоналистом надо стать. То есть решить проблему жизни можно только отказавшись от плодов деятельности, то есть от чувственных наслаждений. Невозможно решить проблему жизни, не отказываясь от плодов своей деятельности. Таким образом, человек сбит с толку, и он думает, что он поправил благодаря, и он ищет таких людей, которые хотят ему камни навесить, и думает, что он решил проблемы бытия, что теперь все, болезни кончились, я весь в камнях, продолжаю наслаждаться. Он думает, все, я теперь семейная жизнь, я так счастлива, я во Вриндаване, официантка, все, у меня есть муж, все, я поправил все свое материальное положение, я трансценденталистка, но кто будет вспахивать поле? И что же такое Мадхурья Васу, проживание в святом месте? Что же такое проживание в святом месте? И в Чайтамрите объясняется, что человек, не прошедший определенную реализацию, не может поселиться в святом месте. Почему? Потому что само святое место богатством для него должно стать, а не та работа, которую он в святом месте будет делать, не семейное счастье в святом месте. Его кроме самого святого места ничего не интересует. И что является святым местом? Там, где мы получаем общение с чистым преданным и хотим получить только чистую любовь к Богу. Вот то место, где мы это можем получить, ни работу официанткой, ни семейное счастье, ни здоровых детей, ни деньги, ни хорошую погоду от того, чтобы сбежать от астмы или там чего-то еще. А именно где мы можем получить чистую любовь к Богу, бескорыстную, и больше ничего, и это нас только интересует, там святое место. Только там святое. Если мы живем в святом месте, чтобы не жить в России, потому что здесь бандиты, потому что здесь плохой быт, здесь плохие законы, и мы пытаемся это выдать для окружающих, что мы в святом месте остаемся, потому что мы здесь привлечены Кришной, просто нам неохота жить в России, потому что там бордель. Вы думаете, это Мадхурья Васу? А как вы думаете, таких много проживающих? Миллионы. Которые просто приютились, потому что там в криминальном отношении лучше. В том. И они выдают: о, это мы, так сказать, в святом месте живем. Есть такие, Прабхупада говорит, которые сбиты с толку, они не хотят ничего делать, потому что само проживание, они думают, что само проживание в Дхаме уже нас очищает автоматически. Зачем мне где-то там падать в дандаваты, повторять много святых имен? Зачем мне вообще? Здесь вся атмосфера духовная, и поэтому просто находясь в духовной атмосфере, я уже духовен. И Прабхупада называет это вриндаванскими сахаджиями. Прабхупада именно и Бхактисиддханта Сарасвати, все они сражались с такими людьми, которые обманывали окружающих. Думали, что просто переехав во Вриндаван, не совершая никакие и никому не подчиняясь, просто живя там и соблюдая принципы свободы, человек становится просветленным, то есть получает прему. Это одно и то же, как лбом стукнуться об трех божеств, или броситься под колесницу Джаганнатхи, или свалиться там, меняя флаг на храме. Так все дешево. Как вы думаете, те, кто лезут менять флаг, они только и мечтают свалиться оттуда, думаете? Нет. Они не об этом думают. Они думают, как бы водрузить флаг. Они не думают, как бы рухнуть оттуда. Они думают, как бы флаг водрузить. У них даже такого в уме не может быть, что если я свалюсь, то попаду в духовный мир. Они даже так не мыслят. Когда человек купается в Ганге, он не думает, эх, утонуть бы. Он думает, где бы взять преданности, чтобы еще больше сделать для духовного учителя. Я хочу служить, я не хочу сдохнуть и просто в духовный мир попасть, потому что меня здесь задолбало все. Это материалисты. И таких материалистов тысячи, миллионы материалистов. Среди жителей даже тех, которые там ошиваются. Этот менталитет этот. И именно поэтому с ними сражался Прабхупада. Именно поэтому Сиддханта Прабхупада с ними сражался. Бхактивиданта Прабхупада сражался. Бхактивинода Тхакур сражался. Все они сражались. Почему? Потому что только в служении можно раскрыть Дхаму, что вам больше ничего не надо. А не так, как потому что вы живете в Дхаме, потому что там много паломников, и там можно заработать. На атрибутике, на бананах, на апельсинах, на делать гирлянды. И там можно заработать, потому что столько много людей хотят это приобрести. И тогда вы даете им негреховный бизнес и процветаете там. И поэтому Бхактивинода Тхакур громил их всех. Он считал, что это преступники, что такое даже настроение, это преступное настроение. Что давать нам вегетарианскую колбасу, чтобы здесь денег заработать. Потому что другого рынка-то вы не найдете, такого огромного. И в то же время создать за счет этого потребления благочестивую карму. Потому что вы не продаете наркотики, ни водку, ничего. А вы здесь торгуете тем, что... И вы так тоже заинтересованы в расширении этого движения. Почему? Тогда расширяется мой бизнес. Я заинтересован, чтобы проповедовали, я заинтересован, чтобы много кантимал сдавать, много, так сказать, давать вегетарианской продукции, много того, куркумы, тилоки. Потому что рынок легкий, потому что весь мир этого не хочет. И таким образом у вас почти не существует конкуренции, мировой конкуренции. Не надо рынок, не надо никакие там биржевые системы. Вы можете подняться за счет способствования расширения этой, потому что расширяется ваш бизнес. И Прабхупада говорит, лавочники, Христос таких из храмов выгоняет, переворачивает им. Почему? Потому что они там все это прям в меня превратились, в того сего. Мы вам сделаем визу в том городе, если вы поедете в пол. И все, нажиться на этих людях. И Бхактивинода Тхакур там целые засады для таких устраивает, которые отбирают всяких паломников. Итак, существуют разные ловушки, разные люди, разные эти ухищрения. И как не попасться в эти все ловушки? Как не попасться? Только так Прабхупада говорит, когда вы не хотите быть обманутыми. Когда вы не хотите быть обманутыми, приходит тот, кто дает вам правду. И поэтому описывается, что те, кто заняты поиском истины, они и узрят истину. Они будут искать тех, кто истину им дает, а не тех, кто дает им вот эти все вещи. Как устроиться, как жениться, как... Ну, посмотрите, здесь все ищут аюрведу и астрологию. Все ищут этих каких-то странных благополучий. И думают, вот этот преданный продвинут, он мне и дает материальное благополучие. И через его наставление я все более так состоюсь материально благополучным. Кто это такие? Разве это Гьянича Бхаратар Шаба? Это разве джигьясы? Нет. Им даже страшно какую-то прямолинейную вещь слышать. Есть люди, которые также обуреваемы тысячу желаниями. Но Прабхупада говорит, они лучше, потому что они не противопоставляют себя этим наставлениям. Что они привязаны к семейной жизни, но они точно знают, что семейная жизнь – это колодец. Просто они говорят, в силу своей нечистоты я еще не могу от этого отказаться. Они не противопоставляют себя этому. И Прабхупада всегда говорил, мы можем видеть очень много греховных людей, которые никогда не противопоставляют себя чистоте знания. Никогда. И поэтому они знают, что они какие? Греховные. Они никогда не выдают себя за продвинутых. Они греховны. И как мы вчера с вами обсуждали, как гуру сказал, в чем разница между продвинутыми учениками и непродвинутыми? Продвинутый знает, что у него есть куча вожделения, зависти, похоти. А неофит что? Не знает. Он думает, что у него здесь это приобретается. Потому что со временем он начинает видеть в себе, и он думает, о боже мой, когда я пришел, у меня этого не было. Но поскольку я здесь толкался, теперь я это обнаружил. Ну надо же. Нет, вы были настолько свински осквернены, что вы не видели, что вы тупые, похотливые и так далее. Кришна об этом говорит. Он говорит, Арджуне, это твое собственное вожделение. А Арджуна говорит, да ты че, елки? Где это оно ко мне прилипло? Кто мне его дал? Кто подсунул мне это вожделение? Я-то без вожделения сюда в Харе Кришна пришел. Весь веселый, чистый. Тут наслушался лекции. Так елки, я что, свинья что ли? Долой! И мы хотим искать таких проповедников, которые не будут нам говорить, не будут нас очищать. И поэтому говорится, что Кришна говорит Арджуне, только невежд не беспокоят. Только невежд не беспокоят. Каких? Которые привязаны к чувственным наслаждениям. Их нельзя беспокоить. Значит, кто больше всего от прямолинейной лекции кукарекает и визжит, и хрюкает, и пищит от боли? Те, кто пришли наслаждаться, они все равно так же пришли наслаждаться. И поэтому, несомненно, к тем людям, которые пришли наслаждаться, он говорит им прямолинейные вещи, он, конечно, их беспокоит. И можно по нему сказать, он на самом деле неразумен. Уже чего он их беспокоит? Они и так-то нифига, они вообще убегут. Но все эти, которые пришли здесь за материальными чувственными наслаждениями, что кричат? Зачем они пришли? За Кришной. Это как человек из зоны пишет, что он осознал Бога. Благодаря вашим книжкам, благодаря вашим кассетам. Но стоит его выпустить. Как вы думаете, он станет преданным или опять преступником? Вот точно так же эти люди. Они обманывают себя и окружающих. Что как будто бы они сюда все пришли осознать Кришну. Нет. Они всю жизнь искали наиболее легкого способа. Это как чертовщина, знаете, обратиться к некой чертовщинке, чтобы решить свои какие проблемы? Материальные. И что они считают решением материальных проблем? То есть прекратить рождаться, болеть, стареть и умирать? Нет. Продлить жизнь, получить денег, устроить здоровье и так далее. Это и есть майя. Это и есть пракрита. Это и есть пракрита. И это все выдавать за что? За духовный прогресс, за духовную жизнь. Что раз моя жизнь продлилась, я духовно прогрессирую. Раз я разбогател, я духовно прогрессирую. Но здесь Прохлада говорит, а они теми действиями, которые живое существо совершает в нынешнем теле, оно лишь создает себе что? Следующее тело. Вот мы можем на такую проповедь, на таких авторитетов наткнуться, даже не осознавая это, что прямо здесь, прямо при помощи этого метода, можно заполучить себе куратора, который будет вам помогать формировать что? Новое тело, следующее рождение. Вот в чем проблема, которая все время вас будет к харме, гьяне или к йоге какой-то приобщать. Человек и так слабоват, еще его приобщать к этому. И он будет сбит с толку. Поэтому Прабхупада говорил, нам не нужны сахаджийские киртаны эти. Прабхупада все время об этом говорил. Неужели вы думаете, что мы так привлекательны своими сахаджийскими киртанами, что там миллион человек все скачут, поют все. И никто не занят миссией. Никто не слушается гуру. Никого не дозваться, не допастись. Только на фестивалях потусоваться, как Казантип. Знаете, есть такая тусовка. Казантип — это такой рок-фестиваль. Или как вот этот вот. Вудсток. Это же тусовка. И объявить, что все, кто там тусуются, преданные. Вы уверены, что там 400 тысяч человек, они преданные все? Это нам так можно представить? Что вот на наш Вудсток, на наше Харе Кришна приехало 400 тысяч человек. Ну как вы думаете, они приехали Харе Кришна слушать? Нет, это Харе Кришна туда вписалось. Это как примерно 9 мая сделать Food for Life и сказать, что как раз вот эти все люди собрались ради нас. Да нет, это мы вписались. Они за какими-то другими ценностями пришли, а мы просто туда как иголочка вошли. Понимаете, да? Мы входим как иголочка. И не больше. Они пришли не за нашим Харе Кришна, ни зачем. И люди, когда приходят на наши какие-то программы, они приходят в основном там не гьяни, там едва ли один. Говорится, из всех стремящихся, едва ли один к чему-то стремится-то на самом деле. Потому что в основном люди пришли поправить свое материальное положение мистическим образом. То есть ритуалами. Вот эти, то есть они в чертовщинку верят. Они практически готовы и за дьяволом пойти, и за кем угодно. Дайте им тот метод, при помощи которого они решат проблемы своей жизни. Продлят жизнь, разбогатеют. И они приходят на наши лекции, программы, ну-ка, джапа, они требуют. Ух, что-то джапу читаю, вместо здоровья, так сказать, у меня кишка что-то вываливаться стала. Это что за джапа? Вместо того у меня там семья развалилась, что кто? Ох, разрушитель семей! Скотина! Какая? Не могу общаться с ним. И так далее. То есть у людей возникает. Почему? Потому что это сердце живого существа, не чистота. Потому что мы считаем, что мы только... Как будто бы мы пришли за Богом, но судя по нашему поведению, мы подобны этим зэкам. Что, читая их письма, кажется, как будто бы мы их уже спасли. Давай, выпускай. Как такое письмо появилось? Выпускайте! Все, он осознал. Выпускайте! Потому что зэк тоже на эту чертовщинку надеется. Что сейчас я тут намашусь этими благовошками, буду петь Харе Кришна, и меня по УДО освободят. Для чего? Чтобы я поехал в Харидвар и стал чистым преданным, как и Джамила? Нет. Вот тогда я оторвусь. Во, я понял. Есть некий способ, очень быстрый, мистический, когда можно все решить свои проблемы. И люди так относятся к религии. Люди так относятся к многим вещам. О, это самый надежный способ, как все это получить. И поэтому говорится в шастрах, что Прахлада Махарадж дает эти прямолинейные наставления для тех, кто и хочет получить истину. Кто хочет решить свои проблемы. И Прахлада Махарадж дает им наставление, что является проблемами жизни. Это такое ему настроение. Даже не само действие, а такое настроение является проблемой жизни. Это уже формирование неправильных целей. И он говорит, что вот мой отец, он решил проблемы рождения. Да, он, смотрите, его никто нигде не убьет, он весь защищен, он богат, он повелитель вселенной. Все. О! И что он, духовен? И он говорит, мой отец негодяй. Прахлада Махарадж говорит, мой отец, спаси отца. А чего же нужно спасти отца? А вот такого менталитета. И чем занимается отец? Йогой. Отец говорит о душе, о пране, о карме. И мы можем попасть в ловушки таких авторитетов. И все эти демоны его ценят именно за эту философию. Он успокаивает, когда кто-то умирает, он успокаивает. Зачем плакать? Глупо. И мы думаем, о, духовный авторитет. Только духовный авторитет не плачет, когда кто-то сдох. Только духовного авторитета не достают враги, ни на земле, ни на небе его убить нельзя. Почти народа. Духовный авторитет, елки. И поэтому везде памятники, говорится, стояли. Мурти Хирани Кашипу. Его философия, он прославлен был как философ, как ученый, как тот, как все. Он решил проблему жизни, он хотел вечности и блаженства. Какой вечности? Материальной вечности. Какого блаженства? Материального блаженства. Какого знания? Материального знания. исполненный знания вечности и блаженства материального. В чем блаженство? В чувственных наслаждениях. В чем вечность? В длинной жизни. И в чем знание? Как это все не потерять? О, пожалуйста, и шастру можно написать. Хирания Гита там какая-нибудь, Хирания Кашипу Гита. Мы даже не слышим, что мы об этом говорим сами. Мы сами людям пытаемся это втюхать. Мы пытаемся это так сами проповедовать, почти то же, что и говорил Хирани Кашипу. Мы используем также и закон кармы, и о душе говорим. Мы также принимаем аскезы и кадыши совершаем. Но что в сердце? И кадышем Кришну удовлетворить? Или от грехов очиститься? И так стать более бессмертным? Болезни вылечить и так далее? Что изначально в сердце мы преследуем своем? И тогда человек может видеть, что продвинутый преданный – это тот, кто начинает разбираться в своем сердце. И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит: наконец-то я заглянул в свое сердце. Столько я делал, что-то делал, делал. Для чего? Чтобы научиться заглядывать в свое сердце. Увидеть истинные мотивации своего сердца, истинные желания своего сердца. Он говорит: вот продвинутость. Вот правдивость, последняя нога религии. Что есть? Вот правда. Увидеть правду о себе. Не о каких-то других людях, а о себе узнать. Что же, чем же я мотивирую-то? Не один ли я из таких, которые как зэк в тюрьме? Не один ли я такой интеллектуал, как сказал Нарада одному Муни? Он сказал: ты гордишься своим интеллектом, подобно узнику, который гордится красотой своей камеры. Даже не замечаешь, что он узник именно этой камеры. Как бы она красива ни была, интеллект, и твой интеллект — это также камера, из-за которой ты не можешь выйти. То есть без него ты не можешь обойтись. Именно этот... Гордость своим интеллектом, она и тебя ограничивает. Как узник в камере. Ты томишься в этой камере, как в своем интеллекте, как узник в камере. Какая бы она ни была, хорошая или большая. Ты узник, ты пленник, ты не свободен. Итак, Прохлада Махарадж дает эти прямолинейные наставления. Почему? Потому что он гуру. Он не просто гуру, он махаджана. Он не простой гуру, он махаджана. То есть человек, способный давать эти наставления. Способный давать наставления. Но в чем разница? Мы тоже думаем: а, ну, видимо, такие несмиренные кругом. Нет, мы не реализовали этого. Мы не реализовали. Мы информированы. Эта информация нам нравится. Мы привлечены информацией. Но из-за грязи в сердце мы не способны так действовать сами. Как Арджуна говорит: почему, все зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. Он не гуру. Даже при том, что он все знает, понимает, может процитировать, он не может давать наставления. Почему? Потому что он сам не способен. Что делать? Не грешить. Он сам не способен не грешить. Он не способен сам действовать в соответствии со своим пониманием. Поэтому он не гуру. А Кришна говорит: гьянам вигьянам сахитам. Я не только теоретически это могу, я тебе демонстрирую это. Реализация у меня есть. Поэтому я могу тебя наставлять, если ты хочешь, поскольку ты понимаешь, что проблема у тебя, что ты не можешь следовать, я тебе могу дать наставление, как, что надо делать, чтобы смочь так действовать. Я могу тебя наставлять на твое благо. Вот ты такой гуру. Что значит выбор гуру? Прабхупада ясно описывает. В «Нектаре преданности» ясно описано, как выбирать гуру. В чем же выбор гуру? Что мы ищем человека, который реализовался. И мы хотим получить эту реализацию. Мы не хотим получить денег, потому что он не реализовал богатство, он не реализовал чего-то там. Что же мы хотим получить от него? В чем же суть этих наставлений? Чтобы так же. Там что же говорится? Саньяси мат парах. Отречение. Что мы без этого можем обойтись и быть удовлетворены только преданным служением. Но мы настолько нечисты, что мы не можем, как гуру, жить без семьи, без детей, без богатства, без пенсии, без того. Мы страшимся, нам страшно такой жизни даже жить. И тогда мы просто из него делаем кого? Идола. Вот это он только такой, мы-то никогда не сможем. И тогда начинается вот эта кумеризация. Непогрешимость гуру, кумаризация гуру, потому что он там с Вайкунтхи пришел. Да мы не такие, причем здесь мы, это Прохлада, это вот тот, это гуру, мы-то кто такие? Но потом, когда гуру такой падает, мы думаем: о боже мой, то мы его кумеризируем. Теперь мы говорим: о, даже они падают, кого мы кумирами считали, значит, нам до этого достигнуть, значит, нам до этого дойти вообще невозможно. И тогда мы позволяем себе грешить. Вот почему говорится, что гуру ни в коем случае не должен быть заинтересован, чтобы люди думали, что он пришел в Вайкунтхе, чтобы люди думали, что он какая-то необычная личность. Он, наоборот, должен себя полным дерьмом показать, что только по милости гуру все это произошло. И поэтому, если вы примете мою милость, то же произойдет с вами. И тогда, когда вы никого не кумиризируете, а думаете, когда он падает, вы думаете, так он просто, видимо, гуру не следовал, поэтому он упал. Я буду следовать и не упаду. Но если вы думаете, что он только благодаря своим необычным качествам такой, вы сразу тут же позволите себе не служить. И поэтому мы видим таких неофитов, которые начитаются, что там махараджи падают, там сидят в компьютере письма Рамбару, письма там кого там, Притху, письма того, начитаются и говорят, ну я теперь не доверяю там GBC, поэтому я не служу так вдохновленно. Давайте разберемся. Ну вы, значит, идолопоклонничеством до этого занимаетесь? То есть вы кумиризировали институт гуру? Вы отняли у них право на ошибку, вы отняли право на обычного человека, который просто благодаря милости духовного учителя, усилиям садханы, волевым усилиям, милости определенной, совершал преданное служение. Вы думали, что это все какое-то необычное? И раз такие необычные свалились, то что проговорить про нас, про обычных? Но если вы думали, это обычный человек, он просто вот так же, аскезой, тяжело трудился, действовал. И поэтому Прабхупада иногда говорил, что такое буддийское представление иногда более лучше, чем наше тупое неофитское. Потому что буддисты говорят, каждый может подняться до этого. Если кто-то свалился, значит что-то нарушал. Не нарушайте, не свалитесь. И поэтому, что это обычные такие же люди. Просто они трудом, усилиями, так сказать, и знанием, вот эти знания, используя это знание, они поднялись. А вне знания вот он стал действовать, упал. Поэтому вы действуете в знании, а не то, что вы разочаровали. И тогда ценится что? Сама мудрость. И поэтому они говорят, вот это жемчужина. То есть конкретно не личность какая-то, а вот это знание. И тогда все приобщены к чему? К знанию, а не к личности. Которая необычная просто. И тогда все интересуются знанием, а не необычными личностями. И поэтому Прабхупада говорит, это поправка Кришны, что те, кто в гуне страсти ищет великих личностей, это поправка. Он говорит, что они сбиты с толку гуной страсти. Поэтому они кого-то и идолами ставят. Но мы, для нас гуна страсти, это вот что, кто-то кричит, бегает. Но гуна страсти у кого была? Вот из трех сыновей, которые пришли, и отец попросил пахать поле. У кого была гуна благости, а у кого гуна страсти и невежества? А? Видите, как внешне сбивают с толку неофита. Он никогда не разберется, кто смиренен. Потому что он смирение по босым ногам отречение воспринимает, по нищете. Он говорит, у кого у него нет машины, значит он более продвинутый. Вот он босиком ходит, он более продвинутый. А этот ходит в красивой одежде, как он может быть продвинут? У него есть машина. Вот так же и человек неофит, он сбит с толку. Он на атрибуты, на какое-то внешнее, и не может понять, кто на самом... Кто в поле-то вспахивает? Надо смотреть по тому, кто пашет поле, а не по тому, кто как себя ведет. Внешне. И тогда человек сбит с толку. И всегда тысяча таких людей, которые всю лекцию... Вот этот человек кричит, вот этот человек такой, он так себя ведет. Вот. И никто не замечает, что он поле пашет. А вы так себя не ведете, ну не вспахиваете ничего. И люди, сбитые с толку, они это принимают. И не могут понять, почему мы не прогрессируем. Потому что прогресс невозможен, когда живое существо одно принимает за другое. И поэтому ни вкуса не развивается, не развивается ничего у человека. Не развивается. И он будет постоянно испытывать эти проблемы. Почему? Потому что он служит под руководством материалиста, который выдает себя за продвинутого человека. И тогда, неудовлетворенный тем, что человек не получил того, ради чего сюда пришел, то есть не поправил свое материальное положение, не решил проблемы материальной, материальных сторонних, какие? Не увеличил жизнь, не поправил здоровье, не разбогател здесь ничего. Он разочаровывается. И Прабхупада пишет это в Бхагавад-гите. Когда человек видит крушение своих собственных планов, он думает, что я здесь делаю. Что я здесь делаю? Я так и не стал здесь генералом, я так и не стал здесь кем-то стать. И тогда мы сбиты с толку. Мы думаем, что если мы не саньяси, то мы не преданные. Вот в чем самый сильный обман может быть в обществе. Что преданными являются только те, у кого данда. И Прабхупада. Вот какая слава Прабхупаде каждый раз. Вот чем больше я служу, думаю, Прабхупада это в книгах описал. Не верьте им. Они обманывают. Обманщики. Другие обманщики. Кто живет в храме, тот более продвинут, чем те, кто не живет в храме. Следующий обман. Следующий обман. Что грехастха ашрам, он ниже брахмачари ашрама. Следующий обман. Грехастха ашрам всегда выше брахмачари ашрама. Всегда выше. Потому что грехастха это также брахмачари. А все думают, что грехастха это тот, кому все разрешено теперь. Поэтому у людей абсолютно, и они слушают такие лекции, у них абсолютно неправильное представление об ашрамах, о варнах, о каком-то, о преданности самой. Поэтому они всегда сбиты с толку. Они не верят, что сапожник может быть великим преданным, а браман, блин, просто материалистом. Просто материалистом. Они не верят, что человек может принять отречение ради уважения окружающих, ради того, чтобы все слыть продвинутым. Они не верят в это. Они не верят, что человек, имея детей, может вернуться назад к Богу. И не бросая их, вернуться назад к Богу. Они думают, что обязательно надо семью разрушить, чтобы вернуться к Богу. И сбиты с толку разными видами проповеди. Но почему? Потому что люди не читают книги. Читают разные труды саньяси. Но не имея фундамент четкого, они не могут даже понять как. И складывают неправильные представления о том труде. Там, духовный воин, книжку какой-нибудь, дневники там. Странствующего проповедника или посещение Гималаев, потому что они все это начитываются, но фундамента нету, и они сбиты с толку, потому что они не знают объяснений Прабхупады. Что посещением святых мест не является это преданное. Потому что говорится, а посещение великого вайшнава это одно и то же, что посетить все места паломничества. Для чего посетить? Чтобы получить его наставление. А исполнение наставления вайшнава это получить все результаты совершение омовения и посещение всех святых мест Вселенной. Так вот, в шастрах говорится, кто-то ездит в Дхаму, с утра до ночи там торчит, а кто-то исполняет указания гуру. Как вы думаете, кто в большей степени огребается милостью? А? Так вот, мы можем натыкаться на таких проповедников, которые нас собьют с толку. Потому что мы находимся в этом окружении большинства не гьяничат параташапха, а любопытных, жаждущих богатства и страдальцев, которые много лет прослужили. Много лет здесь находятся. И они также превращаются в проповедников и проповедуют такие темы. И можем быть сбиты с толку этим. И поэтому, когда человеку говорят, что нужно быть очень внимательным в общении, в окружении, это означает, его готовят. Готовит к этому? Готовит, чтобы он разобрался. И Прабхупада говорит, хотите быть обманутыми? Таким образом, причина того, что мы не прогрессируем, не в этих падших личностях или в каких-то сбитых с толку, а в ком? Вот смотрите, если человек хочет обмануться, приходит обманщик и обманывает. Кто виноват? Обманщик? Видите, в чем дело-то? Что мы не можем их обвинить. Мы не можем их выгнать даже тех людей. Потому что пока есть лохи, будут наперсточники. Понимаете, да? Пока будут лохи, всегда будут лохотронщики. Всегда. А как вы думаете, лохи в этом мире всегда есть? Это мир для них предназначен целый. Огромный мир. Материальный мир. И поэтому говорится, что тот, кто не хочет быть обманутым, только тот не обманется. А кто хочет обмануться, всегда придет обманщик. И неважно, под какой личиной он придет. В бахирвасах, с дандами, или с семейным, или каким-то. Неважно, если вы хотите так дешево это принять, всегда вас обманут. И поэтому махаджаны наставляют. Поэтому в этой вселенной существуют духовные авторитеты, которые хотят нас защитить. От всевозможных муни, как Прабхупада говорит, всяких йогов, философов, муни всевозможных, этих теорий. Поэтому нам объясняют, что говорят, какие люди, на каком уровне, как, что, как себя ведут. И что слова еще ни о чем не говорят. И сам вид движения тоже ничего не говорит. Между деятельностью и движением есть большая разница. Как есть история, гуру сказал ученикам, что теоретическое знание – не имеет никакой ценности, если человек не действует. И ученики после такой лекции сразу подпрыгнули и начали делать что-то. И гуру, увидев, что они все занялись делом, он улыбнулся и сказал: «Это не действие, это движение. Вы много двигаетесь, но ничего не делаете. И очень много болтаете. И вам кажется, что раз мы много правильно говорим и очень много двигаемся физически, то значит мы что? Реализовываем это все. В чем разница между движением и действием? В чем разница между действиями и движениями? И в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что нужно понять, что есть запрещенное действие, что есть действие, и что есть бездействие. Нужно понять это. И нигде не говорится о движении. Везде говорится о действии. Что же такое действие? Что же такое действие? Конечно, сознание, осознанность. Станьте осознающими, он говорит. Не смотрите на луну, как на кусок сыра. Не смотрите на просад, как на еду. Не смотрите на джапу, как на одну из ритуальных благоприятных деятельностей для того, чтобы быть счастливым материально. Это действие. Все же остальное, все это упирание, что-то беготня, все это чистение морковки, это движения всякие разные. Для себя. На молоко себе собирать, думая, что это, так сказать, гуру дакшина или какое-то брахмачарское движение. И вы всегда попадаете в ловушки этих людей, которые выдают себя за авторитетов, потому что у них сексуальная проблема. Хочется быть в центре внимания, хочется что-то наставлять, но они не реализовали этих вещей. И их хвалят-то не за какое-то движение, ни за что. Что где-то были проблески сознания. И человек тут же начинает гордиться. Поэтому Прабхупада всегда говорил, до похвалы нужно созреть. До похвалы нужно созреть. Вот почему длительное время незрелого человека практически почти не хвалят. И Прабхупада говорит, над ним просто подшучивают. То есть с иронией. Его прославляют всегда с иронией. Всегда с иронией. Вот эти подарки дарят, кроссовки, там что-то такое. Это ирония. Потому что он от этого вдохновляется. То есть это еще раз наоборот подчеркивается, что он от другого, от ничего вдохновиться-то не может. Он не может смиренно предлагать плоды. Ему нужно обязательно, чтобы где-то его прославили, где-то о нем говорили, где-то написали, сфотографировали. И мы можем видеть в нашем... Мы можем... А, ну все, теперь обо мне не говорите. Но вы не сможете без этого. Мы не сможем без похвалы. И эта похвала становится причиной нашей гордости. И поэтому изначально мы делаем для того, чтобы нас что? Похвалили и выделили. Чтобы наслаждаться своим превосходством. Потому что наслаждаются превосходством только гуны. Гуны материальной природы. Они всегда борются за превосходство. И поэтому борьба существует. Борьба. И чем же человек доволен? Не тем, что у него к джапе вкус, а то, что его публично прославили. В этом он находит куда большее наслаждение, чем утром встанет и начинает повторять джапу и видит, что джапа-то точно такая же. А эта слава в итоге уничтожает еще больше вкус к святому имени, к простоте, к тому, к тому. И он начинает мнить себя гуру и начинает наставлять других. И поэтому, говорится, нужно быть очень осторожным с похвалами. Можно не понять, что это майя тебя проверяет. Сначала она огнем проверила, потом водой, а теперь чем? И что значит проверяет? Она тебя хочет стащить вниз. Вот почему говорится, что человек особо, особо осторожен с чем? С похвалами. Он абсолютно может не бояться хулы. Вообще не бояться можно хулы. Так же, как говорится, преданный вообще не боится ада. Он куда больше боится чего? Райского положения. Так же и преданный, квалифицированный преданный, куда больше боится похвалы, нежели чего? Критики разные, там, сплетен, клеветы. Он понимает, что в этом куда меньше опасности, чем что? В похвалах. И таких преданных очень мало. Очень мало. Вы думаете, что их так мало, ну то есть из 10 9. А я вам говорю, из 10 тысяч один. Бхагавад-гита об этом говорит. Из 10 тысяч преданных один такой. Вот попадите в общество 10 тысяч человек, и вот там вот один такой будет. который не внешне там лицемер, а который не хочет никакой похвалы, понимая опасность. И что значит не хочет? Это не значит, что он избегает похвалы. Он ее не принимает. То есть это не становится причиной его. О. То есть он думает, это Майя. Факт. Сейчас меня прославляют. Сейчас я начну совершать ошибки, потому что меня прославили. Белого слона мне всучили. Прославили меня. И теперь со мной так нельзя. Почему нельзя? Потому что я становлюсь гордым. Почему я начинаю искать, видеть недостатки после того, как меня напрославляли? Потому что все, я отравлен. Отравлен, прославлен. Тщеславие. Наткнулись на мое тщеславие. Все. Неофит. Вот почему говорится, новичков прославляют. Почему? Потому что если не будет этого, они не смогут здесь ничего. Уцаху они теряют. Уцаху, энтузиазм теряют. Они не хотят больше этого делать, если их не прославлять. Поэтому мы видим, что те преданные, кого не прославляют, они постепенно теряют энтузиазм. И говорят, что здесь не любят людей, ничего не замечают, чего не делаешь, ничего не заметит. Падла неблагодарна. И они даже не замечают, что это лишь только потому, что их не прославили, не заметными не сделали. Вы можете замечать, но не говорить об этом. Но человек сразу испытывает проблемы, что никто этого не оценивает, что он делает. Потому что он хочет славы, и поэтому он теряет энтузиазм. В следующий раз он уже жертвовать не хочет, находит в своем сердце. Почему? Потому что об этом нигде не писали, никто не говорил. Он не получил? Он не хочет распространять книги, потому что никто не замечает. Видишь ли, на подведении итогов не заметили, только всех вот этих великих заметили. А вот тех не заметили, и теперь великие наставники невеликих. Теперь они всякую чушь им говорят. Друг с друга надо молоко собирать, там, их, потому что он там на кухне черпаком ворочает молча, и его прославили, вот он молчит, как осел. Никто не знает, что это ирония. Как Прабхупада говорит, это подобно дети и женщины. Что, говорится, мужчина прославляет женщину только с двумя должен прославлять. И две причины есть, когда он прославляет. Либо он привязался, либо он прикалывается. Прабхупада говорит, либо это ирония, он шутит так, либо просто он привязался. Все. Либо шутит. Ну, как, знаете, как с маленьким человечком. Уй, ты молодец какой! Уй, ты дебо! Потому что от маленького там папа! О, праздник целый! А, джай, джай! Или вот он теперь штаны не какает и целый. Ну, это же прикол. Уже, конечно, все рады, на самом деле все рады, что он не какает штаны. Потому что теперь стирать не надо, он хоть наконец-то, так сказать. То есть радуется ты чему? Проявлению что? Растет, да, а не то, что это такое великое дело. Вот точно так же и здесь. Точно так же, естественно, радуется авторитет, что кто-то много книг набахал. Но это не значит, что это великое дело. Это не значит. И поэтому в этом всегда ирония. О, теперь он не какается. О, теперь он не писает. О, теперь он спрашивает разрешение. Но это только человеком вы становитесь, и не больше. Не больше. Итак, человек постепенно начинает осознавать свое положение. Чем я-то живу? И для этого Прабхупада говорит... Дхама – самое лучшее место. Но до Дхамы также надо дорасти, чтобы туда не ездить, чтобы оправдать поездку и там набегаться, там покупать кантимал или чего-то. И посчитать, что я-то классно съездил в Дхаму, сознание Кришны там набрал и еще поездку оправдал вообще. Понимаете? Так что это такое-то? Как это? Приятное с полезным. Там приятное было, это духовная реализация, а полезное, что оправдал поездку. Даже еще нажился. Дхама совсем другое место. Для чего сердце перекачивает кровь? Для того, чтобы энергию распределить. Что же за энергию? Это шакти получить. Служение. Прийти в настроение не из распространителя книг, не фудфулайпщика, а прийти в настроение слуги из Дхамы. Поэтому я сказал, пусть книжки распространяет, чтобы показать вам, что это обман очередной. Человек нереализованный приехал. Что в Дхаме не дух распространения книг, не дух распространения фудфулайфа, там дух служения. Таким образом, человеку не важно, он приехал служить.